Когда ты один молишься, и унывает дух твой, и станет скучать и тяготиться одиночеством, помяни тогда, как и всегда, что на тебя светлейшими паче солнца очами взирает трипостасный Бог, все святые ангелы, ангел твой хранитель и святые Божии человеки, истинно. Ибо все они едино в Боге, и где Бог, там и они. Куда солнце, туда и все лучи его обращены. Разумей, что говорится. Молись всегда горящим сердцем, а для этого никогда не объедайся и не упивайся. Помни, с кем беседуешь. Люди забывают причасто, с кем они беседуют на молитве, кто свидетели их молитвы. Они забывают, что беседуют с бодрым и всевидящим, что беседе их с Богом внимают все силы небесные и святые Божии человеки.